Отрекись от этого видимого иллюзорного мира, лишь тогда обретешь ты счастье, если во всем будешь видеть Всевышнего. Имей, что имеешь, но все обожествляй. Не прилепляйся к земным благам, во всем люби Всевышнего, и тогда ты будешь жить так, как учит и христианство: ищите прежде Царствие Божие. Всевышний живет в сердце каждого живого существа. Он снова и снова вращает живые существа вокруг колеса своей божественной иллюзии – Майи. Во Всевышнем ищи себе прибежище. Его благостью обретешь ты душевный покой, и тебя не коснутся никакие перемены. Когда по истечении определенного времени или цикла, называемого кальпой, Вселенная рассыплется в прах, она перейдет в потенциальное состояние, в состояние семени, возревающего для нового рождения. Период образования новой формы носит у Кришны название «Дня Брахмы», период потенциальный – «Ночи Брахмы». Существа, населяющие мир, то возрождаются, то вновь подвергаются распаду вместе со сменой космического дня и ночи. Не следует, однако, думать, что процесс распада соответствует возвращению к Всевышнему. Просто существо, потеряв свою форму, переходит во власть Брахмы, который послал его в мир, и пребывает там до тех пор, пока не настанет пора его нового воплощения. Индуизм приемлет и признает многие воплощения Бога, в том числе Кришну, Будду и Христа, и допускает, что будет еще немало и других воплощений. Наконец настал день, когда Беронис услышала от гуру последние напутственные слова, ибо он знал, что она должна покинуть его. «Итак, я научил тебя мудрости, которая есть тайна тайн», — сказал он. «Обдумай все, что я тебе говорил, а потом действуй, как сочтешь нужным и правильным, ибо Брахма говорит: кто не ведает заблуждений и знает, что во мне все сущее, знает все, что можно познать, и потому он поклоняется мне от всего сердца. Это самая священная истина из всего, чему я тебя научил. Кто познал это, тот воистину стал мудр, и цель его жизни достигнута».